Глава 7. Погрешность в один день. «Мама, мама, я нашла братика!» Маленькое светловолосое чудо в снежно-белом платье повисло на руке статной красавицы. «Где моя радость?» – мягко вымолвили в ответ, приседая рядом. Серебряное шитье платья коснулось пыли мощеной дорожки, но хозяйку драгоценного наряда совсем не заботила материальная роскошь. Счастливая улыбка зеленоглазого чуда ценилась куда дороже. «Вот там!» – уверенно ткнула пальчиком дочка, указывая на забор с чуланом. Заметила взгляд матери и спрятала пальчик за спиной. «Серый фургон с маленьким окошком!» На этот раз девочка почти не шевельнулась, умудрившись указать точное положение взглядом и поворотом подбородка. «Амир!» – чуть повернула голову госпожа. Позади склонил голову смуглый мужчина с короткой, аккуратно стриженной черной бородкой, но не сдвинулся с места. Зато чуть ли не бегом унеслась в указанную сторону пятерка безликих, почти одинаковых крепких парней в черных костюмах. «А главное, ра! И искры во всю сторону!» Тем временем торопилась поделиться маленькая принцесса, вскидывая руки вверх и кружась вокруг матери. Взрослая же красавица с улыбкой на устах и скрытой тоской в глазах смотрела на неказистое здание на границе поляны в тени огромного циркового шатра. Вот мелькнули тени подле строеницы, перекрыв все подходы и буквально выдернув хлипкую дверцу. Один из дружинников скрылся внутри и появился через мгновение. В самом деле, что в том закутке смотреть? Грусть сжала сердце, дружинник отрицательно качнул головой. «Показалось тебе, солнышко», — погладила мама дочку по волосам. «Нет там твоего братика». «Но...» — насупилась была девочка, но тут же словно воздух из нее выпустили, даже сгорбилась немножко. «Я буду искать, мам, я его найду». «Обязательно, радость моя», — госпожа коснулась ее лобика устами. «Хочешь на карусели?» «Нет», — хлюпнула носом принцесса, — «поедем домой». «Хорошо, только сначала мы купим тебе самое вкусное мороженое». «Здорово», — совсем невесело прозвучало в ответ, но тут же девочка исправилась, выдав искренне «спасибо». К паре ненавязчиво подкатил мороженщик в белоснежном переднике с ярким и цветастым холодильником на колесиках. А внутри того холодильника чего там только не было. Два очарования, зрелое и юное, медленно шли по тропинке в сторону выхода, огибая столь же неспешно идущих людей, иногда обгоняя, иногда давая себя обогнать. Мороженое медленно по крохотным кусочкам таяло в девичьих устах. Позади них также лакомились мороженым, 6 мужчин во главе с Амиром, которым девочка также щедро купила по мороженому. Только вот держали они вафельные рожки скорее как ножи, а само мороженое отрывали кусками. В те моменты, когда девочка поворачивалась к ним, естественно, не забывая улыбаться. «И все равно он там был», — скорее из вредности пробурчала девочка, останавливаясь перед черным минивеном. «Когда-нибудь все придет», — подмигнула ей мама и одарила еще одним поцелуем в очаровательный носик. «Ты обязательно его найдешь». «Угу», — с кислым видом кивнула принцесса, глянула в сторону оставшегося позади парка и решительно шагнула к машине. Дверь отъехала в сторону, словно по волшебству. Придирчиво посмотрела на десяток аккуратно пристегнутых ремнем безопасности игрушек и уцепилась за крупного в половину ноги игрушечного зайца. «Амир!» Дядька Амир мягко отстранил девочку в сторону и с искренней улыбкой подал девочке угловатую игрушку. «Спасибо». Принцесса столь же внезапно, как расцвела улыбкой, замерла, закрыв глаза и утратила вообще какие-либо эмоции, будто спала без снов. Открыв глаза, внимательно огляделась по сторонам, решительно шагнула к скамейке возле входа и запрятала игрушку в кустах позади. «Это братику», — категорично заявила юное очарование. «Хорошо», — с грустью улыбнулась ее мама. «Амир, едем». Принцесса тут же подлетела к дядьке и требовательно протянула к нему руки, не забыв робко и застенчиво улыбнуться. «Амир!» – заворчала старшая госпожа, но дядька уже кружил счастливо визжащую пигалицу на руках, а затем также ловко усадил на кресло минивэна, застегивая ремешок. В машине словно ожили, секунду назад не движение, а сейчас две красавицы-нянечки уже вовсю обихаживали юную госпожу. меняя ей обувку на мягкие тапочки, оттирая где-то испачкавшиеся щечки. Правда, делали это молча и не сисюкая, с опаской поглядывая на смуглого мужчину возле машины. Дядька Амир такие нежности с будущим воином рода не терпел, и плевать ему было, что тому воину 9-й годик. Но все свои ворчания нянечки разумно держали при себе. Дверца захлопнулась, отсекая сантиметрами зачарованной стали и стекла юное чудо от взрослых проблем. Минивэн тихо взрыкнул волхвовским мотором, давая место длинной сигаре лимузина для матери-госпожи и ее спутника. Стоило и этим дверям захлопнуться, как некая магия буквально сковала посетителей парка. Парочки, семейные группы, одинокие романтики внезапно теряли интерес к своим занятиям, клеткам с дивным зверьем и аттракционам, принимали отрешенные и сосредоточенные выражения лица, бросали в урны леденцы и мороженые, книги и билеты и направлялись на выход. Аккуратно снимали с себя форму продавцы и билетеры, накидывая на плечи одинаковые пиджаки. Дрожали ветви на деревьях, стряхивая к подножью человекообразные скопления листвы и веток с длинными и тяжелыми винтовками. Через 5 минут из парка исчезла большая часть народа. Не в воздухе растворилась, а организованно загрузилась в десяток черных автомобилей, уверенно влившихся в длинную черную стрелу кортежа километровой длины. На острие той стрелы 2 турбированных джипа с косыми лезвиями отвалов под рев сирен сшибали на обочину все, что посмело вылезти головным машинам навстречу или стояло слишком близко к дороге. Князь этих мест будет явно недоволен. Тем, что были в его городе, но не зашли в гости, разумеется. Быстрая езда все равно ожидание, а ожидание и тишина порождают разговоры. «Я боюсь за Ксюшу. Это уже походит на какую-то манию. Она тыкает пальцем в небо, и мы несемся, сломя голову, на край мира», высказалась госпожа, глядя на пролетающий за окном город. «Всего раз в месяц», — уточнил Амир, рассматривая другую сторону города. «Принцессе полезны новые впечатления, новые места». Его голос звучал совершенно без всякого акцента. Низко, с легкой хрипотцой, без всякой спешки. Легко заслушаться и потерять запал. «Но ведь она страдает». «Мы все скорбим», — дипломатично ответил тот, которого нельзя назвать начальником охраны, но дело жизни которого — охрана принцессы. С одной стороны, это позволяло говорить что угодно, с другой — лучше защищать тех, кто склонен тебе верить, доверяет и хорошо относится. «Кроме этой сволочи», — начала заводиться леди. «Ваш муж желал лучшего для семьи и рода, а мир знал слова, которые надо произнести и которые он произнесет уже не первый раз. Бывший, бывший муж», — словно выплюнула женщина. «Воспитание оракула — всегда боль и поиск. Как воспитывали вас, госпожа?» «У меня забрали мать!» — в тихой ярости прошипела гневно красивая фурия. «И вы нашли ее?» — качнул плечами телохранитель принцессы. 16. Все это время я росла среди...» — прервала гневную отповедь леди и за мгновение вернула себе милый, чуть рассеянный облик. «Я не могу допустить, чтобы такое случилось с Ксенией. Не хочешь потерять влияние на дочь», осталось невысказанным мужскими устами. «Уверен, принцесса очень быстро найдет брата», вместо этого произнес Амир. «Она уже знает, что он жив. Она видит образы вокруг. Образы без даты, фрагменты мест, разбросанных по всему миру. Кем, по-твоему, станет мой сын? Путешественником или неграмотным перекати-полем без гроша в кармане? Это значит, что твой сын проживет долгую жизнь. Радуйся и благодари Всевышнего. Будет ли та жизнь счастливой? Мне было бы спокойнее, если бы мальчик был под опекой», шепнула леди. В ответ тишина, потому как и Амир, и дама знали, озаботься они безопасностью ребенка, и будущий оракул просто подойдет и спросит, с какого перепуга они прячут от нее любимого братишку. И не станет искать, напрягая силы своего дара, подчиняя его своей воле, ставя его на службу себе и клану. Тяжел и сложен путь обретения дара, тернист и болезненен. Только через боль и муку, скорбь по родной крови, может быть он возвращен. Не помогут уловки и хитрости. Дар пройдет по родной крови к самому началу истории и выявит фальшь. Зато приз огромен. Птицей лететь над полотном истории, заглядывая за горизонт, прослеживая ниточки жизни любого человека. Многие хотели бы этого могущества, что передавался только по женской линии Веденеевых, пробиваясь на свет лишь у единственной из целого поколения, да и то далеко не каждого. 10 лет назад мать Ксении продали в другой род, посчитав сделку выгодной. Слишком слабым был дар младшей принцессы рода. Слишком сильно ненавидела она родню, чтобы остаться с ними под одной крышей. Слишком много плохого случилось за 16 лет бессмысленных попыток пробудить талант. Слишком много зависти было в глазах родных и двоюродных сестер. Очень много этих слишком для хрупкой девушки, на свою беду еще и неземной красоты. Веденеевы решили, что у такого слабосилка нет шансов на продолжение дара, тем более второе поколение подряд, что не помешало взять воистину царский откуп и заодно спихнуть нелюбимую кровь. Софью продали даже не в жены, просто еще один клан попытался разобраться в чуде божьего промысла. В бумагах фигурировал генетический материал один комплект, а с суммы договора даже заплатили налоги. Но тут случилось то, что очень редко бывает у деловых людей. Глава клана покупателя, впервые осматривая юное и гордое приобретение, главным образом, дабы лично посмотреть на то, что обошлось ему в годовой бюджет, влюбился. Вообще люди такой величины лишены подобного недостатка, предпочитая действовать из понятий целесообразности и руководствуясь бизнес-планом, но тут нашла коса на камень. Потому как сложно игнорировать пророчество, особенно если оно изречено подлинным, отчет на 3000 страницах, сотня страниц заключения, 6 страниц анализ справки, виза казначея берем оракулом. Софья предрекла, что родит ему ребенка, которым он будет гордиться. Обещаниям не принято верить, но что делать, столкнувшись с истинной правдой, особенно такой? Что-то щелкнуло в голове, заводя пружины древнего механизма. Родом из пещерного века, и бесчувственный человек-монстр поплыл. Через год родилась дочь. К тому времени о причине, по которой приобретали девушку, горевал только отдел генетиков, но, исходя из чувства самосохранения, даже не напоминало о запланированной программе исследований. Не было там в планах любви, не делают такое с любимыми. Казначей втихую распивал коллекционное вино, выписывая на листке нескладные вирши. Его разум, пытаясь совместить расходную сумму и слово «любовь», выделывал с прожженным циником странные вещи. А пара супругов просто радовалась жизни, забыв про скучную генетику, причем настолько позабыв, что дар Ксении наверняка был бы упущен молодыми родителями, если бы юное чадо уже в первые месяцы жизни не угадывало, в какой руке игрушка, кто стоит за дверью, радостные угуканье, папа пришел, когда придет вредный доктор с холодным стетоскопом, переползание под одеяльце. Воистину огромная радость пришла в их семью, в их род. И муж, казалось бы, совсем отринул других жен, увы, политика, ради ее одной и буквально не вылезал из постели, окружая вниманием, засыпая подарками. С каким же восторгом через 2 месяца она сообщала супругу то, что они уже оба знали от родового врача, сын. И водоворот восторга и семейного счастья повторился вновь, пока во время родовых схваток случилось что-то совсем непонятное. Вместо родовой больницы серая громада самолета, напичканного приборами, потеря сознания, роды в дряхлом отделении, поздравления от добрых серых глаз за зеленой маской, приятная тяжесть плачущего новорожденного в руках и темнота, развеявшаяся уже в знакомой спальне в Москве. Когда она узнала, что сотворил муж, как она кричала. «Пророчество сбылось», — грустно улыбнулся супруг, недвижно созерцая бешенство матери, потерявшей сына. Она разнесла пол дома, расцарапала ему лицо, виртуозу. А дальше пошла апатия. И только лучик солнца, ее дочь, согревал сердце и душу. Леди не была дурой, так что грань умудрилась не перешагнуть, что позволило остаться подле дочери, а не на улице, и не в земле. Софье не нужно было влияние и власти. Она просто хотела быть рядом. Потому что стоит хотя бы попытаться управлять Ксенией, настроить против отца или привязать к себе. Ее тут же уберут от будущего оружия клана. «Господин прислал за вами самолет», — голос собеседника отвлек от собственных мыслей. «Действительно, господин теперь подходит гораздо лучше, чем муж». «С Мистратовым?» — как от зубной боли скривилась красавица. «Красота и сила в этом мире должны иметь хозяина. Раньше была родня, потом муж, Теперь отдел генетики робко проталкивал своих кандидатов. К счастью, действительно очень робко, смиренно надеясь на ответные чувства. Не из великой романтики, так повелел господин. Чувство благодарности у него имелось. Иначе бы рожать ей до скончания дней вовсе не в виде дочь. Но все может измениться, если она влезет в поиски собственным даром или помешает дочери обрести силу. А ведь так хотелось хотя бы краем глаза уловить его образ. Фотография в документе, отражение в зеркале, в окне или луже. Да хотя бы что-нибудь. Не велено, дару дочери проще считать образ из будущего, которое нашла мама, чем отыскать и удержать свой. Господин беспокоится о вашей безопасности. Да лучше на машине, чем с этой скотиной, устало помассировала виски леди. Увы, большая сила иногда не означает острого ума. Так и некто Мистратов, учитель стихии воздуха, посчитал слова отдела генетики не намеком, а прямым приглашением исполнить роль племенного быка. И простые слова и объяснения тут совсем не помогали. Невелено, подвел Амир черту спору. Ту черту, за которой женщине не положено обсуждать деяния мужчин рода. Частный аэродром показался через десяток минут, с единственным самолетом на взлетной площадке. У трапа уже ждали, и, судя по мимике леди, был там и тот, кого она совсем не желала увидеть. Однако стоило даме выпорхнуть из двери, никто и не догадался бы, что ледяное совершенство способно испытывать эмоции. И как только у одушевленного душа льда и серебра могло родиться столь непосредственное и подвижное дитя. Принцесса вела себя подобающе тем знаниям, что давали ей учителя манер, но рядом был дядька Амир, так что можно было немножко пошкодить. Средь своих же. Желающим сделать замечание следовало в первую очередь спросить себя, сколько они выживут против мастера, который уловил угрозу цели. Вот-вот. «Сонечка, ты как всегда обворожительна», выступил из толпы дюжевысокий мужчина в форме второго пилота и лихо подкрутил кончик уса. «А у меня для вас есть шампанское и два бокала». Видя, что ледяная королева собралась спокойно пройти мимо, Мистратов шагнул было навстречу, но леди резко двинулась навстречу, взмахнув рукой. Вытянувшийся ноготок с набухшей на конце желтой капелькой завис перед глазом. «Хочешь, я расскажу, как ты умрешь?» Воин медленно отступил в сторону, давая пройти. «Ведьма!» — зло глянул он в сторону двух леди, поднимавшихся по трапу. Маленькая фигурка замерла и медленно повернулась. «Пратик тебя накажет», — выдохнула маленькая принцесса. Мистратов отшатнулся, но почти сразу будто бы наткнулся на стену. «Я, конечно, не браток, но...» — шепнула ему в ухо, нарочито небрежно.